Глава 14. Левая рука ада. Пророчество Иисуса для всех. Иисус сказал: «Все эти вещи начинаются сейчас на земле, но главное впереди, и вскоре они охватят всю землю. Огненный змей — часть зверя. Пророчество, которое вы слушаете, истинно. Откровение истинно. Бодрствуйте и молитесь. Любите друг друга, будьте святыми, сохраняйте руки в чистоте. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Мужья и жены, любите друг друга, как я люблю вас. Я установил брак и благословил его моим словом. Сохраняйте брачное ложе в святости, очиститесь от всякой неправды, будьте чистыми, как чист я». Обольстители уводят святой Божий народ в сторону. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. К вам придет понимание, если вы откроете уши и будете слушать меня. Это послание Господа церквам. Остерегайтесь лжепророков, которые стоят в моем святом месте и привлекают людей лестью. О, земля! Лжедоктрины убаюкивают мой святой народ. Проснитесь, проснитесь, я говорю вам, всякая неправда есть грех. Очиститесь от греха плоти и духа. Мои святые пророки жили святой жизнью, но вы восстаете против меня и моей святости. Вы навлекаете на себя зло, вы грешите и становитесь рабами болезни и смерти. Вы ведете неправедную и порочную жизнь и бунтуете против меня. Вы отходите от моих заповедей и моего суда. Вы не слушаете слова моих служителей, пророков. На вас нисходят проклятия, а не благословения. Но вы отказываетесь вернуться ко мне и покаяться в грехах. Если вы вернетесь и покаетесь, если вы восславите меня плодами праведности, я благословлю ваши семьи и брачные ложа. Если вы смиритесь и призовете меня, я услышу и благословлю вас. Послушайте, служители моего святого слова, не учите мой народ грешить против своего Бога. Помните, суд начинается с Дома Божьего. Если вы не покаетесь, я отрину вас за то, что вы учите мой народ грехам. Неужели вы думаете, что я слеп и не вижу, что я глух и не слышу? Вы, которые держитесь неправды и наполняете карманы серебром и золотом за счет бедных, покайтесь, говорю я вам, пока еще не поздно. В день суда вы предстанете передо мной, чтобы дать отчет в том, как вы относились к моему святому слову. Если вы с покаянием призовете меня, я удалю проклятие с ваших земель и дам вам мощное благословение. Если вы покаетесь и устыдитесь своих грехов, я проявлю к вам милость и сострадание и никогда не буду помнить о ваших грехах. Молитесь о том, чтобы стать победителем. Пробудитесь, чтобы жить. Покайтесь в том, что сбивали людей с пути истинного и учили лжедоктринам. Скажите им, что вы грешили и рассеивали моих овец. Покайтесь им. Слушайте, я готовлю святое войско. Оно совершит ради меня великие подвиги и разрушит ваши высоты. Это войско, состоящее из святых мужчин и женщин, юношей и девушек. Они помазаны проповедовать истинное Евангелие, возлагать руки на больных и призывать грешников к покаянию. Это войско из рабочих, домохозяек, холостяков и школьников. Это простые люди, ибо на мой призыв отвечает мало кто из высокопоставленных лиц. В прошлом их унижали, оскорбляли и отвергали. Но я благословил их дерзновением в святости и в духе. Они начинают исполнять мое пророчество и мою волю. Я хожу в них, говорю и работаю через них. Это люди, которые обратились ко мне всем сердцем, всей душой, всем своим разумом, со всей своей силой. Это войско пробудит многих к праведности и к чистоте духа. Я вскоре начну двигаться в них, привлекать в мое войско тех, кого я желаю. Я буду искать людей в городах и селах. Мои избранники удивят многих. Они будут ходить по земле и совершать подвиги моим именем. Бодрствуйте и смотрите, как работает моя сила. Еще раз говорю вам, не оскверняйте брачного ложа, не оскверняйте тело, в котором пребывает Святой Дух. Грехи тела ведут к грехам духа. Сохраняйте брачное ложе святым. Я сотворил мужчину для женщины, а женщину для мужчины, и установил, что они должны соединяться в святом браке. Еще раз говорю, пробудитесь. В левой руке ада я получила и много других видений. Господь сказал мне, что сейчас их раскрывать нельзя. Некоторые из них были видением мира конца времен, когда многие из Божьих людей отпадут и погибнут. В видениях я получила откровение о теле Христовом, служении чад Божьих, детях зверя и конечном возвращении Христа. «Ты раскроешь их позднее», — сказал он, — «но не сейчас». «Это войско, — продолжал Господь, — о котором писал пророк Иаиль, — поднимется от земли и совершит великие дела для Бога. Взойдет солнце правды с исцелением в лучах его. Оно будет попирать нечестивых, и они станут прахом под стопами ног его. Это будет войско Господа. Я дам воинам дары, и они будут совершать великие дела и подвиги во имя Господа славы. Я изолью мой дух на всякую плоть, а ваши сыны и дочери будут пророчествовать. Это войско будет бороться с силами зла и разрушит многие дела сатаны. Оно приведет многих к Иисусу Христу, прежде чем поднимется зверь». Иисус сказал: «Пошли, пора идти». Мы покинули видение и левую руку ада. Я испытала большую радость. Когда мы уходили, Иисус сказал: «Скажи семьям, что я люблю их и вразумляю их с любовью. Скажи им, что я буду ограждать их от зла, если они будут полагаться на меня».